Погоди, дай подумать. Остался последний раз. Минут 10 они шли молча. Знаешь, Смок, не буду я больше голову ломать. Если то, что ты покупаешь, похоже сразу и на картофельное поле, и на торфяник, и на каменоломню, я не берусь отгадать. И не войду с тобою в долю, пока сам эту штуку не увижу и не пощупаю. Что это такое? Ладно, скоро сам увидишь. Будь так добр, погляди вон туда, вверх. Видишь, вон там хибарка, и из трубы дым идет. Это и есть жилье Дуайта Сэндерсона. Вся эта земля его, и он продает ее под застройку. Ах, вот как! А больше у него ничего нет? Больше ничего, засмеялся Смок, не считая ревматизма. Говорят, он страдает ревматизмом. Стой! Малыш схватил товарища за плечо и с силой остановил его. Уж не собираешься ли ты в таком гиблом месте покупать землю под застройку? На 10-й раз отгадал. Шагай! Погоди минутку, взмолился малыш. Ты только посмотри. Тут же одни утесы да откосы, ни клочка ровного. Где же тут строится? Вот уж не знаю. Так ты не собираешься тут ничего строить? Дуайт Сэндерсон продает только под застройку, уклончиво ответил Смок. Идем. Нам надо еще одолеть эту гору. Подъем был крутой, казалось, узкая тропинка, петляя, ведет прямо в небо, точно лестница Иакова. Малыш охал и кряхтел на неожиданных поворотах и крутых откосах. Выдумал тоже строить здесь. Да тут нет ровного местечка, чтобы почтовую марку налепить. И берег не годится, тут пароходы не пристают. Вся погрузка проходит на другой стороне. Вон он, Доусон. Там хватит места еще на 40 000 жителей. Слушай, Смок, ты питаешься мясом, я это знаю. Тебе, конечно, не затем нужна эта земля, чтобы строиться на ней. Так какого черта ты ее покупаешь, скажи на милость? Чтобы продать, конечно. Но не все же такие сумасшедшие, как вы с Сэндерсоном. Может, и не совсем такие, малыш, но вроде того. Так вот, я возьму эту землю, разобью на участки и продам их здоровым и разумным жителям Доусона. Ха! Весь Доусон до сих пор не забыл про те яйца. Ты что, хочешь еще больше насмешить народ? Непременно. Ну, знаешь, Смок, это больно дорогое удовольствие. Я помогал тебе смешить людей, когда мы скупали яйца, и мне лично этот смех обошелся почти что в 9000 долларов. Ладно, на этот раз незачем тебе входить в долю. Барыши будут мои, но все равно ты должен мне помочь. Это пожалуйста. И пускай надо мной еще посмеются. Но я не выброшу на это дело ни унции. Сколько Сэндерсон просит за землю? Долларов 200-300? 10 000. Но желательно получить ее за 5. Эх, почему я не священник? Сокрушенно вздохнул малыш. Что это вдруг? Я бы произнес самую красноречивую проповедь на текст, который тебе может быть знаком, а именно о дураке и его деньгах. «Войдите!» — раздраженно откликнулся на их стук Дуайт Сэндерсон. Когда они вошли, он сидел на корточках перед каменным очагом и толок кофейные зерна, обернутые в кусок мешковины. «Чего вам?» — грубо спросил он, высыпая истолченный кофе в кофейник, стоявший на угольях. «Хотим потолковать о деле», — ответил Смок. «Говорят, вы продаете эту землю под застройку. За сколько вы ее отдадите?»